Семену Петровичу Тулаку этим вечером тоже довелось постоять возле окошка до востребования, но не на телеграфе, а на главном почтамте. Он заходил туда каждую неделю, хотя и в разные дни, письма же получал не чаще раза в месяц, причем с одного и того же адреса. Читал прямо в зале очень внимательно, потом рвал исписанную бумагу на мелкие клочья и бросал в ближайшую урну. Конверт, на котором была написана его фамилия, уносил с собой, чтобы сжечь в более спокойной обстановке. На этот раз письмо задержало Семена надолго. Ротный прочитал его трижды, смел левой рукой в маленький твердый комок, но уходить не спешил. Основательно поразмыслив, он купил конверт и пару марок с изображением меча, разрубающего оковы. Достал лист бумаги и принялся тщательно выводить на ней замысловатые буквицы. Писать левой было не слишком удобно, но Семен очень старался. Однако прежде чем начать свое послание, он аккуратно, штришок за штришком, нарисовал на листе бумаги стилизованную линию Хлодвига, среди скаутов, называемую попросту жабой. Точно такая же линия была в письме, только что им прочитанном.